Глава 16. 3017 год. Планета Земля. Настоящее время. Помещение, в котором они оказались, имело форму полукруга. Здесь по-прежнему было темно, однако глаза Несс различали очертания нескольких секций, внутри которых имелись круглые отверстия диаметром по меньшей мере 3 метра, в каждом из которых, создавая непрерывный гул воздуха, вращались крупные вентиляторы. Так на одной из стен имелось нечто, напоминающее бокс для установки электронных плат, на поверхности которого тускло мерцали индикаторы. Бокс был покрыт мхом, но при этом все механизмы, которые путники могли наблюдать, работали исправно, что вызвало у девушки закономерное удивление. «Пройдем через вентиляцию», — сообщил Прайс. «Это наиболее простой вариант». «Поразительно!» Несс посмотрела на огромные вентиляторы, после чего перевела взгляд на Серхиона. «Как техника может функционировать столь долгий период без техобслуживания?» «Думаю, с этим тут как раз проблем нет», — задумчиво откликнулся Прайс. Его глаза уже фиксировали множество незаметных на первый взгляд отверстий, расположенных в стенах и прикрытых маскировочными заглушками. «Стой на месте и не двигайся», — добавил он, делая шаг вперед, и в тот же момент множество механических щупалец, покинув свои гнезда, разом устремились в его сторону. «Нет!» — вырвалось у девушки, но в тот же миг щупальца застыли в воздухе, не достигнув человека каких-то пару десятков сантиметров. Их окончания, напоминавшие собой сжатые бутоны, состоящие из сегментированных металлических лепестков, синхронно раскрылись, и девушка увидела, как в сторону капитана устремились сканирующие лучи. Прошла секунда, и механические шунты втянулись обратно в свои гнезда, сделав это столь же стремительно, сколь и появились, и лишь два из них остались на месте, покачиваясь перед Серхианом, словно загипнотизированные заклинателем змей. «Что это?» Несс облизнула пересохшие губы. «Что это за штуковины?» «Роботизированные техноманипуляторы», — откликнулся Прайс. «Вот кому бункер обязан своим исправным функционированием». «Кукловод не смог натравить их на тебя?» «Носитель кодов распознается системой автоматически и не может быть атакован», — откликнулся Серхион. «Система признала меня и передала мне что-то вроде рут прав управления. Проще выражаясь, бункер почти что под моим полным контролем». «Почти?» Девушка с любопытством следила, как два оставшихся техноманипулятора, изогнувшись в воздухе, метнулись в сторону бокса. Их бутоны преобразились, выдвинув какие-то миниатюрные инструменты, при помощи которых они начали с нечеловеческой скоростью и ловкостью демонтировать часть его корпуса. «Да. Исключениями являются команды, способные навредить системе или самому бункеру». «Не думала, что это будет так просто», — произнесла девушка, наблюдая, как манипуляторы, закончив свою работу, втянулись в свои гнезда. «Я тоже», — задумчиво откликнулся капитан. «Но это не значит, что внутри нас не ожидает никаких неприятных сюрпризов». Он подошел к обнажившейся начинке бокса, которая состояла из сложного переплетения микросхемных плат, шин и еще каких-то малопонятных девушке устройств, после чего извлек из общего переплетения провод со штекером на конце и воткнул его в соответствующий разъем своего шлема. В тот же момент на внутренней стороне визора Серхиона отобразилось сообщение. «Инициализация загрузки данных. Ожидайте». Надпись сменилась быстро бегущими строками циферного кода, неуловимых для обычного человека, но легко воспринимаемых взглядом модифицированных глаз Прайса. Так продолжалось около минуты, после чего Серхион отсоединил кабель и посмотрел в сторону Несс. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила девушка. — Странно. Голос капитана был задумчивым. — Очень странно. — Что странно? Что ты увидел? — В том-то и дело, что ничего. Точнее, ничего, что могло бы нам угрожать. Бункер, точнее его технологическая составляющая, под моим контролем. Сюрпризы могли бы возникнуть только с гибридами, которых кукловод создавал, модифицируя тела мутантов. — Могли бы? Девушка подошла ближе, вопросительно глядя на Серхиона. «Да, но не смогут. Данные мониторинга, которые я получаю, говорят о том, что на территории бункера всего несколько таких существ». «Несколько?» В голосе Несс прозвучало недоумение. «Насколько я помню, мы с одним-то еле справились. То была полноценная особь. Что касается этих тварей, то, судя по всему, они еще не достигли окончательной стадии сживления техноаугментаций и внутренних органов, а потому заперты в регенерационных камерах. Одним словом, все выглядит так, словно кукловод решил сдаться без боя». «И ты в это веришь?» — приподняла бровь девушка. «Нет, он явно что-то задумал». Прайс задумчиво посмотрел на вращающиеся лопасти огромного вентилятора, после чего те внезапно замедлили вращение и вскоре полностью остановились. «Проход открыт». Он посмотрел на девушку. «Ты все еще настроена идти со мной?» Вместо ответа Несс лишь фыркнула, после чего решительно шагнула к вентилятору и пролезла между неподвижными лопастями. Оказавшись на другой стороне, она обернулась и, скрестив руки на груди, выразительно посмотрела на мужчину. «Ладно», — улыбнулся капитан. «Ну, значит, идем». Озаряемые бесшумным сиянием стереопанелей, коридоры бункера встречали их почти полной тишиной, нарушаемой лишь гулким эхом тяжелых шагов ботинок Прайса. Несс с луком в руках двигалась бесшумно, словно тень, держась чуть позади капитана, внимательно осматриваясь по сторонам в ожидании внезапного нападения. Но пока что ее особое ментальное чутье не сигнализировало о том, что где-то в непосредственной близости может находиться какая-либо угроза. С одной стороны, это радовало девушку, а с другой – вызывало тревогу. После того, как они выбрались из системы вентиляции, прошло уже минут 10, а им до сих пор не было оказано никакого сопротивления. Залы, через которые они шли, были заполнены разного рода технологическим оборудованием, которое, несмотря на отсутствие людей, исправно работало. Гудели системы охлаждения, сияли индикаторы. Огромные настенные стереопанели выводили на экран графики, диаграммы, формулы и результаты каких-то расчетов, которые на ходу исправлялись, дополнялись, перестраивались, преобразовываясь снова и снова. Иногда среди непонятного скопища формул и вычислений проявлялись знакомые НС изображения молекул ДНК, которые тут же начинали преобразовываться во всевозможные комбинации, а затем рассыпались на фрагменты, вновь сменяясь скопищем химических и математических символов. Вдоль стен ровными рядами стояли биокапсулы. Большая часть их была пуста, но некоторые содержали в себе жуткого вида созданий, тела которых несли в себе след операционного вмешательства, в результате которого каждый из них представлял собой образец смешения живой плоти и технологических аугментаций. «Смотри», — тихо произнесла девушка, и Прайс увидел некое подобие операционного стола, над которым, словно толпа опытных хирургов, трудилось несколько роботизированных манипуляторов. В качестве пациента выступало человеческое тело, лицо которого было сложно не узнать. «Это же прокуратор!» Курт Штайгер лежал неподвижно, устремив в потолок единственный уцелевший глаз. На месте второго виднелась странная пенообразная субстанция, которой, к слову, была покрыта достаточно большая часть его тела. Как и в прошлую их встречу, кожа прокуратора была мертвенно-бледной, так что понять, жив он или нет, было сложно. «Судя по всему, кукловод пытается подчинить свою новую игрушку», — задумчиво произнес Серхион. «Увы, но с этим он опоздал». Капитан сделал жест рукой, и все манипуляторы разом прекратили свою деятельность. «Вот так», — он посмотрел на девушку. «Одной проблемой меньше. Осталось отыскать местного производителя этих франкенштейнов». «Ты знаешь, где он?» Несс нервно облизнула губы и покосилась на Прайса. Серхион мрачно кивнул и двинулся вперед. Очень скоро они оказались перед огромной дверью, похожей на дверь в банковское хранилище. Круглая створка приводилась в движение при помощи особого механизма, извлекавшего ее из стены, словно гигантскую пробку. Но не это сильнее всего поразило Несс. Прямо по центру двери был изображен хорошо знакомый всем черно-оранжевый значок радиации. Странный звук, доносившийся со стороны коридора, через который они проникли в зал со светящимися грибами, Дивар услышал не сразу. Ученый бродил среди необычайных обитателей огромного помещения, изучая их на предмет схожести или различий, и был так погружен в процесс, что когда обратил внимание на странный шелест, находился достаточно далеко от того места, где Кай Фроузер при помощи экзоскелета проводил работу по устранению перегородившей им путь преграды. «Кай, вы меня слышите?» Дивар посмотрел в сторону, откуда виднелись всполохи плазмы. «Да, профессор», — тут же пришел ответ. «Я почти закончил. У вас все в порядке?» «Вроде бы да, но...» Армениус Дивар замялся. «Тут какой-то странный звук появился. Не могу идентифицировать его источник». «Звук?» Голос офицера сделался настороженным. «Вы полагаете, это не ваши грибомутанты?» «Не похоже». Ученый внимательно озирался по сторонам. «Эти ребята беззвучны, а тут я слышу какой-то странный шелест». «Как бы то ни было, мне это не нравится». В голосе Фроузера прозвучали мрачные ноты. «Впрочем, я почти закончил. Еще немного, и мы сможем продолжить путь. Будьте начеку». Кай что-то еще говорил, но внезапно радиосигнал утонул в помехах. «Кай!» Ученый попытался повысить голос. «Кай! Вы меня слышите?» «Бесполезно». Рация явно стала бесполезна. Армениус Дивар посмотрел в направлении, где должен был находиться экзоскелет, и вдруг заметил какое-то смутное движение справа. Он резко обернулся. «Ничего. Показалось?» Ученый продолжил настороженно озираться и вдруг заметил, как что-то не очень крупное пробежало между двух светящихся грибов. На этот раз Армениус был точно уверен, что ему не почудилось. Рука ученого скользнула в сторону набедренной кобуры, привычным жестом извлекая оружие. «Кай! Черт возьми! Кай!» Вновь позвал по рации Армениус Дивар, вертясь на месте со стволом на вытянутой руке. Но ответом ему по-прежнему был только шум помех, заполняющих радиоэфир. Дивар очередной раз обернулся и вдруг увидел, как на вершину одного из грибов вылезло странное существо. Размерами оно было относительно небольшим, сантиметров 40 в длину, и по строению напоминало типичного представителя инсектоморфов. 6 суставчатых конечностей, по 3 с каждой стороны, полупрозрачное тело, изнутри которого также происходило свечение, однако в противовес свечению местных обитателей оно было красноватым. Дивар застыл, открыв рот, но существо никак не обратило внимания на ученого. Вместо этого оно впилось жвалами в поверхность гриба и начало быстро и со вкусом отщипывать от него кусок за куском. Однако грибу подобное обращение явно не понравилось. Свечение в его недрах стало разгораться сильнее. По всему яйцевидному телу прошла волна, а затем вершина его словно приоткрылась и с небольшим хлопком выплюнула над собой облако какой-то жидкости, которая, впрочем, быстро осела, окутав странную тварь. Мгновение, и Армениус Дивар увидел, как мутант, заверещав, начал буквально распадаться на части. Зрелище настолько поразило ученого, что он не сразу заметил, что пол, там, где на него попала неизвестная жидкость, пенится и дымится, словно на него попала кислота. Ученый отшатнулся от опасной зоны и вдруг увидел, что почти на каждом из окружавших его светящихся грибов сидит по одной, по две, а местами и по три таких же твари, как та, смерть которой он наблюдал секунду назад. «О, нет!» — прошептал Дивар, а затем события начали развиваться стремительно. Повсюду стали раздаваться хлопки, и в воздух взметнулись новые кислотные выстрелы, накрывая собой мутантов, а также все, что было вокруг. Один такой выстрел частично попал ученому на ботинок, и тот с ужасом увидел, как на поверхности его облачения пошла бурная химическая реакция. К счастью, все материалы, как боевых, так и научных скафандров, уже почти 150 лет изготавливались из особых нановолокон, способных противостоять агрессивным средам, и костюм Дивара не был исключением. Реакция очень быстро прекратилась, но это вовсе не значило, что человек находится в безопасности. Способность противостоять кислоте хоть и была заложена в свойства скафандра, однако имела свой вполне быстро исчерпаемый лимит. И то, насколько этого лимита хватит, было неясно. Понимая это, ученый принял единственно верное решение. Он сунул оружие в кобуру и, что есть мочи, рванулся в сторону экзоскелета. Хлопки звучали все чаще. И уже совсем скоро Дивар оказался с ног до головы облит едким кислотным веществом, благословляя небеса за то, что сейчас на его голове был надет защитный шлем офицера и надеясь на то, что Кай Фроузер не стал поднимать защитный колпак кабины. Внезапно под ноги ему угодила одна из новоприбывших тварей. в результате чего оба они покатились по полу. Точнее, покатился Дивар, а тварь лишь на некоторое время лишилась равновесия. Мутант был значительно крупнее тех, что Дивару довелось видеть раньше. Его тело отнюдь не было полупрозрачным, и кислотные всплески, судя по всему, не оказывали на него столь же разрушительного воздействия, что на более мелких тварей. Возможно, эта особь была значительно старше и успела обзавестись своеобразной защитой. Эта мысль на мгновение проскользнула в голове ученого, но лишь на мгновение, потому что почти метрового размера мутант явно принял столкновение с человеком за нападение и тут же перешел в атаку. Растопырив передние конечности со внушительного размера когтями, монстр рванулся на человека. Если бы не три выстрела, которые Дивар буквально на рефлексах сделал ему в корпус, успел бы достичь своей цели. Грянувшие выстрелы заставили тварь завалиться на бок и забиться в конвульсиях. Но гибель сородича явно не прошла незамеченной для остальных его собратьев, которых вокруг было в избытке. Относительно некрупные существа по-прежнему были заняты попытками урвать кусок от светящихся грибов, однако их более матерые родичи явно обратили внимание на человека, и очень скоро сразу два крупных мутанта устремились к Армениусу, стремительно перебирая конечностями. Дивар успел свалить выстрелом первого, однако второй монстр сбил его с ног, навалившись на ученого всем телом. Хищные жвала щелкнули по шлему, и человек ощутил, как в его плоть, прорвав ткань защитного комбинезона, вонзилось что-то острое. Армениус завопил и, уткнув ствол в брюхо мутанта, в панике разрядил в него весь остаток магазина. Монстр несколько раз дернулся, но по-прежнему не выпускал человека из своих смертельных объятий. Тогда биолог стал наносить ему удар оружием по голове, в результате чего очень скоро та тварь превратилась в искореженное месиво, забрызгав визор шлема Армениуса своим содержимым, почти лишив нормальной видимости. Впрочем, это все же возымел эффект. Хватка мутанта ослабла, и Армениус ударом обеих ног сбросил с себя жалкое существо, ощутив при этом, как адской болью полыхнуло тело в тех местах, где когти твари вонзались в его плоть. К счастью, боль тут же поутихла. Этому способствовали препараты, впрыснутые в кровь человека системой обеспечения жизнедеятельности скафандра. Однако общая угроза никуда не исчезла. Дивар вскочил на ноги и попытался протереть визор от закрывавшей обзор зеленоватой кляксы, но в результате сделал только хуже. Понимая, что времени на размышления нет, ученый рванулся вперед. Налетел на что-то упругое и объемное, по инерции навалившись на это нечто всем телом, и тут же получил в грудь мощный плевок кислоты, который был настолько сильным, что его буквально сбросило на пол. Правда, был в этом и положительный момент. Направленный под давлением кислотный заряд смыл с визора большую часть, мешавшей обзору массы. И ученый снова смог видеть, хотя зрелище, которое открылось его глазам, явно нельзя было назвать радостным. Вокруг царила настоящая вакханалия. В зал прибывали новые и новые волны мутантов, которые набрасывались на светящиеся грибы, а те, в свою очередь, раз за разом разряжались кислотными всплесками, окропляя все вокруг себя едкой жидкостью, сея смерть атакующим и, самое главное, грозя вот-вот растворить защитный костюм ученого. Армениус снова кинулся бежать и вскоре заметил впереди махину экзоскелета, движущуюся в его сторону. Кай Фроузер явно спешил прийти на помощь товарищу, но ученый не был уверен, что тот полностью понимает суть происходящего. «У него нет шлема!» Ворвалась в голову Дивара мысль, от которой у профессора все похолодело внутри. Бросаясь вперед, он закричал в рацию, надеясь, что на короткой дистанции помехи не станут для него проблемой. «Кай, не открывайте кабину! Не открывайте кабину! Оставайтесь внутри!» Что-то больно ударило Дивара по ногам, и он вновь оказался на залитом кислотой полу, облепленный сразу тремя монстрами. Профессор попытался вырваться, но тут же ощутил новый прилив боли. Твари стремились порвать его скафандр, и у них это получалось. Он забился, стремясь стряхнуть их с себя, но каждое новое движение лишь усиливало болевой шок. Сквозь боль профессор увидел, как поднимается крышка кабины и как офицер спрыгивает на землю с автоматом в руках. «Кай, нет! Здесь кислота!» Вспышки выстрелов. Монстры рвут его плоть. Боль. Он хрипит. Темнота.